Песни мстителя, 1907. Гнев, шорох листьев древесных, он нашептывает, он рукоплещет, он сочетает, единит. Майя. Руда. Широки и глубоки рудожелтые пески. В мире жертвенно всегда льется, льется кровь руда. В медном небе света нет, все же вспыхнет молний свет, и железная броня примет бой в грозе звеня. Бой за вольное житье грянул, сломано копье, и кольчуга сожжена, а свобода, где она? Дверь дубовая крепка, кто раскроет зев замка? Сжаты челюсти змеи, свиты звенья чешуи, и пустынно широки рудожелтые пески, и безмерно, как вода, льется, льется кровь руда. Если хочешь. Если хочешь смести паутину, так смотри, начни с паука. Если хочешь ты вырубить прорубь, исторгни тяжелую льдину. Если хочешь ты песню пропеть, пусть же будет та песня звонка. Если хочешь, живи. Если ж в жизни лишь тюрьмы и стены, встань могучей волной и преграду стремлением разбей. Если ж стены сильней, разбросайся же кружевом пены. Но живешь, так живи и себя никогда не жалей. Наш царь. Наш царь Мукден. Наш царь Цусима. Наш царь — кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь — убожество слепое, тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, царь-висельник тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Царь-ложь. Народ подумал, вот заря, пришел тоске конец. Народ пошел просить царя. Ему в ответ свинец. А, низкий деспот, ты навек в крови теперь. Ты был ничтожный человек, теперь ты грязный зверь. Но кровь рабочего взошла, как колос перед ним, и задрожал приспешник зла пред колосом таким. Он красен, нет ему серпа, обломится любой. Гудят колосья, как толпа, растет колосья в строй. И каждый колос острый нож, и каждый колос взгляд. Нет, царь, теперь не подойдешь. Нет, подлый царь, назад. Ты нас теперь не проведешь 9 января. Ты царь, и значит, весь ты ложь. И мы сметем царя. Зверь спущен. Зверь спущен. Вот она, потеха разоблаченных палачей. Звериный лик, раскаты смеха, звериный голос. Бей, бей, бей! И вдоль по всей России снова взметнулась грязная всегда самодержавие гнилого, рассвирепевшей орда. Удар могучей общей стачки их выбил вон из колеи. Добычи нужные, подачки от их романовской семьи. Чужое нужно паразитам, свобода гадам не подстать. И вот они своим синклитом спустили зверя погулять. Но мы не спим, мы четко видим, борцов восстания не счесть, и тех, кого мы ненавидим, в свой должный миг постигнет месть. Гуляй же, зверь самодержавья, являй всю мерзостность для глаз. Навек окончилось бесправье, ты осужден, твой пробил час. Будто бы Романовым. Ослабели Романовы, давно их пора убрать. Слова костромского мужика. Были у нас и цари, и князья, правили, правили разно. Ты же развратных ублюдков семья, правишь вполне безобразно. Даже не правишь, ты просто бедлам, злой, полоумно спесивый. Дом палачей, исторический срам, глупый, бездарный и лживый. Был вон и годы безумный Иван, был он чудовищно ликим, самоуправством кровавым был пьян, все ж был он грозно великим. Был он бесовской мечтой обуян, дьяволом был он игрушка. Этот теперешний лишь истукан, марионетка, Петрушка. Был вон и годы совсем идиот, ликом уродливый Павел. Кукла-солдатик, но все же и тот лучшую память оставил. Павла пред нынешним нужно ценить, Павел да будет восхвален. Он не тянул свою гнусную нить, быстро был создан им пален. Этот же мерзостный, с лисьим хвостом, с пастью, приличную волку, к миру людей закликает, притом грабит весь мир втихомолку, грабит, кощунствует, ежится, лжет, жалко скулит, как щенята. Вы же, ублюдки, придворный оплот, славите доброго брата. Будет, окончилось, видим вас всех, вам приготовлено плахо. Грех исказнителей, смертный есть грех. Ждите же царствия страха. Неизбежность. Убийство. Казни, тюрьмы, грабежи, сыск, розыск, обыск, щупальца людские, сплетение бессовестнейшей лжи, слова одни, действия другие. Романовы с холопскую толпой, соизволение всех, кто сердцем низок, ведут, как скот рабочих на убой. Раз, два, конец. Но час расплаты близок. Есть точный счет в течение всех дней. Движение в самой сущности возвратно. Кинь в воздух кучу тяжкую камней. Тебе их тяжесть станет вмиг понятна. Почувствуешь убогой головой, измыслившей подобные забавы, что есть порядок в жизни мировой. Ты любишь кровь, ты вступишь в сон кровавый. Из крови, что излито, встанет кровь. Жизнь хочет жить. Казнящим казнь сурова. Скорее жизнь возмездия готовь. Смерть смерти, и да будет живо слово. Преступное слово. Кто будет говорить о слове примирения, покуда в тюрьмах есть сходящие с ума, тот должен сам узнать весь ужас заключения, понять, что вот кругом тюрьма. Почувствовать, что ум в тебе горевший гордо, стал робко ищущим услад, хоть в бездне сна, что стерлась музыка до крайнего аккорда. Стена, стена и тишина. Кто будет говорить о слове примирения, тот предает себя и предает других. И я ему в лицо, как яркое презрение, бросаю хлещущий мой стих.